Глава 8. «Итак», — протянула Эрих Мария, демократично присев на край стола и устремив взгляд в огромное панорамное окно с видом на горы. Работать он любил за городом, предпочитая во время решения особо мозголомных задач черпать бодрость не из энергетиков и кофеина, а из дивных пейзажей, открывающихся со всех сторон света. Для того и была выстроена на скалах, вдали от линии отелей и пристаней, эта башня, издалека оказавшаяся простым маяком. Секретарь, закрепленный за Кристофером, сейчас почтительно выжидал рядом. Красоты природы интересовали его менее всего, он внимал словам главного. Тот, с сожалением, оторвался от восхитительного зрелища. «Да он, оказывается, весьма интересная личность, этот доктор Алекс. И почему мы не заинтересовались им раньше, а?» «Интересовались, патрон. На него завели досье еще до того, как он познакомился с Робином. Но тогда просто пробили информацию, составили безупречное резюме и оставили в покое». «А в первый раз? Когда он засветился и с чем именно?» «Так он землянин, патрон. А их всех проверяют на всякий случай, вы же знаете. Попал сюда лет 10 назад, во время экспериментальной программы по обмену перспективными студентами. Помните, была такая? И запросился остаться. На родине у него были трудности с воплощением своих разработок. А здесь он нашел таких же чокнутых энтузиастов, но главное, у них были родители, вхожие в мир науки и бизнеса. Нашли спонсоров, помогли сколотить команду, добились бюджетного финансирования. Еще тогда его проверили со всех сторон, и с иларийской, и с земной. Но пока его работы не представляли для нас практической пользы. Сканирование ауры – освоенная процедура. А вот исследование крови на генном уровне для нас пока новы». «Да-да, генный уровень». Эрих Мария бегло перечитал содержимое двух листов распечатки. Отбросил на стол. 70% вероятности дальнего родства. Ты понимаешь, что это значит?» Помедлив, Антонио кивнул. «Выходит, рядом с Эстер все это время крутился незарегистрированный маг 5-го уровня, так? Но который из троих любовников?» «А вот это мы и должны узнать. Который, с какой целью, а главное, одиночка он или ведомый?» «Последнее вероятнее. Замаскировать ауру самому невозможно. Для этого требуется помощь более сильного мага, либо нескольких, в данном случае 5-уровников. А их не так-то просто незаметно свести вместе. Организовать такое под силу либо очень влиятельному магу, либо структуре, теневой или нашим коллегам-соседям. Возможны варианты». Брат короля с отвращением покосился на листы, присланные доктором Алексом. Вот что значит профессионал, да еще и одержимый идеей. Вчера в рамках экспертных исследований Александр Розенблюм взял у неразведенных пока супругов Римардини по несколько капель крови. Кровь герцогини его заинтересовала особо. Он давно, видите ли, хотел проверить одну свою теорию. Ну и выделил из крови будущей матери несколько составляющих от метаболизма ребенка, поступивших в общий кровоток из плаценты. И сравнил с генным материалом Кристофера Римардини. Просто так, из любопытства, исследователь неуемный, фанатик от науки. И обнаружил совпадение некоторых участков ДНК. Об отцовстве, как и в случае сравнения магических аур, речь не шла. Но вот родство, хоть и дальнее, было налицо. О чем сей жрец медицины счел необходимым сообщить суду. Мессер Кардалеоне любезно переслал сие заключение Эриху Марии Римардини. Не как должностному лицу, а как представителю семейства, к которому мог принадлежать возможный родственник. Пояснив, что, собственно, данная информация носит уже приватный характер, и суду мало интересно, поскольку тот уже получил ответы на свои конкретные вопросы. И вот теперь советник ломал голову над тем, о чем его впавший в эйфорию племянник забыл начисто. А кто, собственно говоря, отец этого младенца, еще не родившегося, но уже ставшего орудием шантажа? И хорошо, если дура Эстер просто-напросто решила, что в борьбе за кормушку и титул все средства хороши, и попыталась смухлевать, сочтя, что 5-й уровень магии есть 5-й, и герцогу от отцовства не отвертеться. Но стоп! Для этого она должна знать, что настоящий отец ребенка тоже сильнейший маг. А вот, кстати, магический профиль мужа она так и не узнала, на чем и погорела. Крис не счел нужным с ней откровенничать, изначально планируя развод. Маги 4-го и 5-го уровней подконтрольны государству. Любовники же Эстер до сей поры считались обычными людьми. Который из них до сих пор скрывает свою сущность? И зачем? Причем герцогиня, хоть и недалекая бабенка, но наверняка понимает, что тот маскируется незаконно. Хм, брачные игры — это еще цветочки. Племянник легко отделается, если трудности будут лишь в нежелании супруги развестись. А если она и тот, кто стоит за ней, желают большего? И статус вдовы запросто покажется ей куда соблазнительней, чем положение разведенки, пусть и получившей солидную компенсацию. Но ведь может быть еще хуже. Дитя, признанное законным Ремардини, однажды может претендовать на трон. И тогда становятся объяснимы участившиеся случаи покушений на членов семьи. Сейчас уже некоторые случайности видятся совсем под другим углом. Отравление Робина на Коре, например. Скорее всего, случайность здесь только в том, что под раздачу угодил секретарь, а не герцог. Поимка снайпера, следящего за королевским кортежем. А ведь там тоже должен был ехать Крис. Яд в вине, которое Кристофер обычно заказывает в Золотом Янтаре. Но в тот вечер он за компанию с дамой заказал пиво и явно спутал чьи-то планы. А Эстер, между прочим, тусовалась на той же террасе. «Установите наблюдение и охрану за моим племянником», — бросил он Антуану. «И то, и другое в усиленном режиме. Срок до завершения бракоразводного процесса. А там поглядим». Секретарь кивнул. «Понял, патрон?» «И вот еще что». Засунув руки в карманы, Эрих Мария прошелся по кабинету. Повернулся к секретарю. «Разрешаю доктору Алексу допуск к нашим хранилищам с условием проведения исследований здесь же, на месте. У нас должны сохраниться образцы тканей графа Нагоролы. Пусть сравнит их с образцами от возможных отцов этого странного ребенка». Антонио, верный пес, преданный до мозга костей, почтительно поклонился и вышел, уловив желание начальника побыть одному. Присев в кресло, Эрих Мария бросил задумчивый взгляд на одну из двух фотографий в скромных платиновых рамках. У женщины, так и оставшейся 30-летней, были глаза Кристофера, его обаятельная улыбка, чуть выпирающие скулы. Сын удивительно походил на нее. Оно и понятно, Анна, щедрая душа, поделилась с ним всем, что имела. Узнав об измене мужа, графа Нагоролы, не смирившегося с тем, что в семью его так и не пустили, а потому ударившегося во все тяжкие, Анна даже из этой ситуации смогла выжить лучшее. После развода вернула себе, а значит и сыну, гордую фамилию Ремардини. Отказавшись в дальнейшем от замужества, и это были не громкие слова, а обет безбрачия, произнесенный перед алтарем богини и принятый ею, вернула себе, а значит и сыну, расположение семьи. Ремардини опять были вместе. А по графу Нагороли ударил откат от тонко сплетенных любовных чар. О, недаром поговаривали, что в его крови кровь Энрикесов. Умел граф плести заклинания, а еще искуснее умел их прятать, ведь даже среди пятиуровников он считался высшим. Но откат, что бумеранг. Принцесса Анна во время процесса потребовала обследовать себя на возможные привороты, поскольку болезненная привязанность к мужу, наконец, показалась странной и ей самой. И после снятия плетения откатная волна ударила по тому, кто ее сотворил. Графа тут же в суде скрючила до неузнаваемости и парализовала. Через неделю он скончался. В то время Эрих Мария был молод. Они с Эдвардом лишь год назад приняли бразды правления от Анны Регенши, дождавшейся, наконец, их совершеннолетия, и теперь тонули в делах. Поэтому о службе безопасности тогда и речи не шло. Казалось, в ней и необходимости-то не было. Хоть Эрик относился к жизни куда серьезнее старшего брата и просто ради собственного спокойствия попросил кое-каких известных ему людей выведать, не осталось ли после покойного графа бастардов, или, возможно, ожидаются, поскольку помимо светских любовниц могли быть и разовые контакты на стороне. Горничная, кто-то из прислуги, например. Мало ли кто поумнее вздумает однажды пробить свое улучшенное место под солнцем. Скорее всего, в тот раз его люди кого-то упустили из виду. И кто-то другой, а не он, выследил щенка на Нагороли, прикормил, приучил и настроил продолжить род не абы с кем, а с королевской крестницей, теперешней женой его кровного брата. Может и бред, но не исключающий воплощение в реальности. Предположим, так оно и есть, что бастарда нашли, прикормили. Но вот нюанс – замаскировать магию, да так, чтобы она не обнаруживалась сильнейшими экспертами, можно лишь единственным образом, заблокировав наглухо, превратив мага в обычного человека, фактически уничтожив его способности, пожертвовав им. Ведь такой мужчина в состоянии быть лишь производителем новых магов, не более. А сам со временем хереет, старится, как обычный человек, умирает, как обычный человек, без положенного долголетия. Необходимо еще раз проверить семейство всех любовников Эстер, в особенности их детей. До 12 лет дар, как правило, замирает в латентном состоянии. Ребенку скрыть его намного легче, чем взрослому. Но если его идея не безумна, и он прав, то получается, что настоящий отец по уши в... Да-да, в той самой субстанции. Ибо весьма возможно, что суду понадобится установить таки истинное отцовство для назначения содержания будущей матери и отпрыска. Развод разводом, компенсация компенсацией, а закон и миссер Кардалеоне в таких случаях всегда весьма суровы к проштрафившимся биологическим отцам. Значит, если только ничего не помешает разводу, любовникам Эстер не миновать вызова на холм висельников. Эрих усмехнулся. Ну и названице мрачное, но ведь как прижилось. А для кого-то может стать и пророческим, подумал внезапно. Сына Многороли уже пожертвовали, как магом. Что помешает устранить его как человека? Просто на всякий случай, дабы затереть следы. Он коснулся аппарата связи. «Срочно! Последнюю сводку данных о Йорике Эспозито и о составе наблюдателей за ним!» Буквально через минуту в кабинет вошел, стараясь сдерживать шаг, Антонио. «Что?» — бросил Эрих Мария, почувствовав неладное. 6 минут назад капитана Йорика выловили из бассейна, патрон. По внешним признакам — сердечный приступ. Ничего и никого подозрительного рядом не наблюдалось. Свидетели опрашиваются, берутся пробы воды, тело отправлено в морг. Начальник смерил его тяжелым взглядом. «Пошлите туда же нашего специалиста и свяжитесь сразу с доктором Алексом, пусть поприсутствует на вскрытии. Он, я смотрю, универсал, да еще и любопытен, вдруг что заметит. Идите, стоп!» Антонио замер у порога. «Вот что, где сейчас этот чудак Робин?» «Пока в отпуске, патрон». «Вызывайте, и чем черт не шутит, пусть пошатается там, прямо возле бассейна. Ничего особо делать не нужно, просто походить, посмотреть, послушать. Там ведь будут работать несколько групп. Включите его в нашу, как стажера, и проследите за ним лично». Вечно невозмутимый секретарь растерялся впервые в жизни. «Но зачем?» «Проследите», — строго повторил Эрих Мария. «Наверняка он опять во что-то влипнет. Нечего ему импровизировать. Пусть своим невезением целенаправленно приносит пользу. И еще важно знать реакцию Эстер, где бы она ни была сейчас. Как она себя поведет при известии о смерти любовника. Все, ступайте». И, наконец, связался с племянником. «Крис, где ты сейчас? Ты мне нужен. Нет, не выезжай. И не вылетай. Лучше, если ты пока побудешь в поместье неделю-другую. Я сейчас сам прибуду. Надо поговорить. Да, знаешь ли, обо всем, в том числе о делах минувших дней. Устроим вечер воспоминаний». С досадой глянул на сахарные вершины, искрящиеся под солнцем. Любование видами отменяется. «Где вы, времена безобидных подковерных интриг, брачных заговоров и разборов анонимных доносов, скуки в его ведомстве и пылящихся письменных столов? А он еще не ценил эту золотую пору,